6. Fly on the windscreen. Мы сидели с Патриком в клубе, на этот раз вдвоем. Говорили о том о сём. Мы долго не виделись, и нам было что рассказать друг другу. В дальнем углу зала я снова увидел Оливию. «Патрик», — спросил я, — «ты хорошо знаком с Оливией?» «Не очень. Я знаю ее еще со школы, но мы никогда не были дружны или близки. Она была на 2 класса старше меня, и тогда я был для нее сопляком». Меган сказала, они собираются выступить в Лигее. «Я так понял, вы с Линдой успели познакомиться с Оливией?» «Я не ошибался насчет возраста. Получалось, сейчас ей 42, но заметить это было непросто». «Да», — сказал я, — «и совсем не ожидал ее здесь увидеть. Для меня странное сочетание — готика и диско. Правда, я ни разу не видел ее на танцполе». «Она надолго покидала Олбрук. 10 лет назад вернулась. Одна. Хотя знаю, что была замужем. Почти сразу открыла свое кафе Лиея. Не знаю, чем ее увлекла готика, но это далеко не единственный ее интерес. Когда она появилась у нас в клубе, Винс говорил мне о ней. Похоже, она ему симпатична, и он знаком с ней гораздо лучше, чем я. С его слов, она могла сделать блестящую карьеру в фармакологии, но по каким-то причинам вернулась в Олбрук. Чем вызван твой интерес?» «Пока даже не знаю», — ответил я. «Но кое-что есть в этой даме, и мне любопытно». «Опять решили меня навестить». Патрик кивнул на вошедшую в зал парочку. «Девушку я узнал сразу. Это с ней я встретился в лифте и жил на одном этаже в гостинице. Они осмотрелись и, найдя Патрика, двинулись к нашему столу». «Знакомься», — сказал Патрик. «Реджи Мэнсон, начальник центрального участка полиции, и Вильма Мяги, профайлер из столицы». После этого он представил меня. Вильма снова цепким взглядом пробежала по мне, потом переглянулась с Мэнсоном. Похоже, сейчас я был лишним за этим столом, и они не решались начать разговор с Патриком. «Реджи, пусть останется», — наконец сказала Вильма. «Да я вроде не приглашал вас за столик, чтобы сидеть тут с вашего позволения», — ответил я. Мэнсон бросил на меня недобрый взгляд. «Что?» — спросил я его. «Сет, не кипятись. Могу понять твое недовольство, но у них есть причины. У нас снова появился серийный убийца, 2 девушки убиты», — сказал Патрик. «Твою мать, ты серьезно? У вас в городе орудует маньяк, и ты ничего мне не сказал?» — воскликнул я. Об этом давно сказано во всех местных новостях и газетах, и у меня просто не было желания обсуждать с тобой это. Но я думал, ты в курсе», — сказал Патрик. «Я, блядь, не читаю газеты, не смотрю новости. А ты-то тут при чем? Что значит снова?» «Я не на шутку завелся от визита этой пары». «Сет, я потом расскажу», — сказал Патрик и затем обратился уже к Мэнсону. «Реджи, Седрик мой друг. Он прибыл в город через 10 дней после первого убийства. 12 лет назад мы были вместе в Альпах. Это легко проверить». «Я уже проверила», — сказала Вильма. Все, включая Мэнсона, уставились на нее. Она посмотрела на меня. «Ты открывал замок двери левой рукой, и твой специфический загар. Я не могла не проверить. Твое судно вернулось в порт через 6 дней после убийства первой девушки. Теперь, когда мы все прояснили, может, выпьем и поговорим по-дружески». «Чем на этот раз могу помочь?» — спросил Патрик. «Миранда вечером незадолго до убийства была в клубе. Винсент уже дал нам записи со всех камер. Мы их изучили и пришли к выводу, что она собиралась с кем-то встретиться, но этого не произошло. Она покинула клуб, и на стоянке ее следы обрываются. Камера охватывает только часть парковки, что очень досадно», — сказал Мэнсон. «Реджи, клуб не так давно открылся и все еще не налажено должным образом», — пояснил Патрик. «Я понимаю, но сейчас нам нужны контакты завсегдатаев клуба. Тех, кто часто бывает и может знать многих людей на видео и, наоборот, сразу приметил бы постороннего. Они могли бы помочь. И, кстати, можно как-нибудь попасть на территорию, кроме главных ворот? Реджи, Винс знает гораздо больше меня. В самом клубе я редко бываю. Мы уже говорили с ним, он сказал, что есть переход на втором этаже из этого здания до клуба. Кто по нему может пройти? «Там запросто не пройдешь», — ответил Патрик. «Переход по большей части для служебного пользования. Магнитные ключи есть только у меня, Катарины, Винса и несколько у охраны и обслуживающего персонала. Список лучше взять у Винса». «Хорошо. Посмотри фото. Может, узнаешь кого?» Винс не смог всех вспомнить. Мэнсон разложил на столе несколько снимков, сделанных с камер внутри клуба. Патрик стал внимательно изучать их. Я тоже пытался посмотреть, но только из любопытства. Я так увлекся, что не заметил Линду. Я почувствовал ее руки на своих плечах и услышал ее голос. «Привет всем», — сказала она. Мы поприветствовали ее в ответ. Я заметил, с каким интересом рассматривает ее Вильма. Мне совсем не хотелось, чтобы Линда присоединилась к нам, и я поднялся из-за стола. «Тут у Патрика деловая встреча», — сказал я Линде. «Может, сегодня побываем где-нибудь еще?» Линда догадалась, что я хочу покинуть эту компанию, и сразу же согласилась. «Камрады, всем до свидания, и если что, не держите обиды!» К этому моменту я уже не злился. Они пытались сделать свою работу, а я завелся как мальчишка. Попрощавшись, мы направились к выходу. Оказавшись на улице, я почувствовал облегчение и полной грудью вдохнул вечерний воздух. «Мэнсон снова пришел из-за этих убийств?» — спросила Линда. «Черт! Все знают про этого маньяка, кроме меня!» Я уселся на ступени и подпер голову руками. Линда присела рядом, прислонившись ко мне. Почувствовав ее тело, я снова ощутил прилив нежности и, освободив одну руку, обнял ее. «Можешь мне рассказать поподробнее?» — спросил я. «Конечно», — ответила Линда. 12 лет назад изнасиловали и убили 2 девушек. Маньяка не нашли, а убийства прекратились. Сейчас он вернулся. Одну девушку убили до твоего приезда, вторую 2 дня назад. Люди не на шутку встревожены. «Поэтому Патрик торопится уехать с вами в Серебряные холмы?» — спросил я. «Он не говорил об этом, но, думаю, да. Последней девушке было 27, как мне и Николь. Он волнуется за нас». «Да, дела. Я всегда считал, что маньяки — что-то далекое и киношное. Никогда не думал, что столкнусь с этим. Теперь я тоже хочу поскорее убраться отсюда». «Знаешь, мне страшно от того, что кто-то может сделать тебе больно». «Сет, поверь, маньяк не позарится на меня», — сказала Линда. «Я имел в виду не только его. Не думал, что в моей жизни появится человек, который будет мне так дорог, и я стану волноваться за него больше, чем за себя». Линда нежно провела рукой по моей щеке. Она откинула волосы, чтобы увидеть меня обоими глазами. В этот момент открылась дверь, ведущая в клуб, и послышались шаги. Мы с Линдой не шелохнулись, не в силах оторваться друг от друга. Происходящее вокруг перестало иметь для нас значение. Его словно не было. Когда мы вернулись в реальность, Мэнсон уже добрался до своей машины, а Вильма все еще стояла на ступенях и смотрела на нас. Я увидел в ее глазах столько удивления и восхищения, что мне даже стало неловко. Она сделала пару шагов и уселась на ступени рядом со мной. Она хотела что-то сказать, но не сразу нашла нужные слова. Линда все еще оставалась с откинутыми волосами и с недоумением смотрела на Вильму. «Вы самая прекрасная пара, которую я видела в жизни», — наконец сказала Вильма. «Я бы многое отдала, чтобы оказаться на твоем месте, Линда. Не смотрите, что я красивая внешне, я очень сильно изуродована внутри». Мы с Линдой не нашлись, что ей ответить, а Вильма встала и пошла к Мэнсону. Через несколько шагов она обернулась. «Берегите то, что у вас есть», и продолжила свой путь. «Интересно», — сказала Линда, — У них с Мэнсоном... Я пожал плечами. «Она и правда странная», — сказал я. «Мы тоже», — ответила Линда. «Мы как красавицы-чудовища, только мне никогда не скинуть эти чары». «Не говори так больше. Ты красива и прекрасна, и на этом точка». «Жаль, что не все так думают», — возразила Линда. «Какое тебе дело до всех? А куда бы ты хотела поехать?» «Не знаю. Мне так уютно на этих ступенях. И снова закат. Я хочу еще немного побыть здесь». Мы около часа оставались возле клуба, любуясь закатом, болтая о разном и целовались в лучах заходящего солнца. Я понял, что где бы мы ни были, когда мы вместе, нам везде будет хорошо. Потом мы, как обычно, поехали к Линде домой. На следующий день, проводив Линду на репетицию, я отправился в Лигею. Сегодня посетителей тоже было немного. Думаю, они собирались уже вечером в более готичное время суток. А обычная публика, скорее всего, не часто посещала это кафе. На этот раз я сел за столик у окна, который окрасился причудливыми цветами оттенков витража. Я осмотрелся в поисках Оливии, но не увидел ее. Когда подошла официантка, та самая девушка, что едва не уронила поднос, я сделал заказ и справился насчет Оливии. Узнав, что она здесь, я попросил о встрече с ней. Девушка кивнула и удалилась. Оливия появилась со стороны сцены. Ей очень шло укороченное платье в викторианском стиле, которое напомнило мне танцовщиц Канкана. Она присела напротив меня. Мне показалось, Оливия догадывалась, зачем я пришел, тем более один. Я понял, что нет смысла ходить вокруг да около. «Вы правда можете?» Я не нашел подходящих слов о том, что именно она может. «Линда поняла, что с моими гостями что-то не так?» — задала она встречный вопрос. «Да, парень за вашим столиком. Она сказала, что на нем осталась печать уродства». «Она права. От этого не просто избавиться. Я действительно кое-что могу. Когда я увидела вас с Линдой у себя, я поняла, что ей есть что скрывать за волосами. Наверное, я смогу это исправить». Услышав это, я не знал, что подумать. Я даже не мог в это поверить. Вместо радости я испытывал недоумение. Оливия поняла мое состояние. «В это действительно сложно поверить», — сказала она. «Но это возможно». «Но как?» Когда я шел на встречу с Оливией, то не знал, чего ожидать. У меня не было причин не доверять ей, но то, что женщина из Олбрука могла справиться там, где была бессильна современная медицина, казалось невероятным. Я никогда не верил во всевозможных целителей, считая их шарлатанами и аферистами, и в то же время Оливия сейчас стала единственным шансом для нас с Линдой. Наверное, так это работает. Человек хватается за любую, пусть и сильно сомнительную возможность, там, где уже нет надежды. Оливия видела всю степень моего сомнения и замешательства. «Седрик», — сказала она. — «Именно поэтому я не афиширую то, что делаю. Даже в отчаянном положении многие могут посчитать это каким-то трюком или надувательством. Ведь можно найти рекламу десятков, может быть, сотен целителей, которые могут излечить в лучшем случае бородавку. Поэтому они специализируются на невидимых материях — карма, аура и прочее, что нельзя пощупать руками. Я могу сделать «встань и иди». Многие сочтут это за чудо. Я тоже так считаю. В этот момент я вспомнил своего друга Бориса. Человека, который 3 года провел в инвалидном кресле без надежды на исцеление, а потом встал и пошел. Он так и не рассказал нам, как это произошло, но от травмы не осталось следа. Неужели он тоже столкнулся с кем-то подобным? «Простите, Оливия, вам не доводилось лечить человека по имени Борис Озерный, альпиниста, пострадавшего в горах?» — спросил я. «Нет, Седрик, я не знаю человека с таким именем, и с альпинистами я не сталкивалась. Он из каких мест?» Через год после травмы он осел в маленьком городке Агельмут, там и встал на ноги. Никогда не слышала о таком местечке, но мне очень любопытно, и я уже захотела повидаться с ним, сказала Оливия. Я бы тоже хотел. Я не знаю, где он сейчас. Патрик навещал его уже после того, как он поправился, а потом Борис уехал и перестал с нами общаться. Все это мне кажется странным, и я хочу найти его. Жаль, что так. Седрик, я не собираюсь раскрывать своих секретов, но могу сказать одно. За 9 лет я смогла помочь 52 людям и ни разу не потерпела неудачу. Я не видела лица Линды, но уверена, что это не самый тяжелый случай в моей практике. Денег с вас просить не стану, потому что знаю, когда я закончу, вы сами с Патриком захотите расстаться с какой-то суммой. Завтра девушки выступят у меня, и мы могли бы встретиться после выступления втроем. «Хорошо», — ответил я. «Я могу сказать об этом Линде?» «Лучше, если скажешь. Тогда это не будет для нее неожиданностью. До завтра». Оливия поднялась из-за стола и расправила низ платья. «До завтра. Спасибо, Оливия». В клуб я приехал раньше обычного. Мне не терпелось увидеть Линду и рассказать ей все. Я выпил немного больше, и когда в очередной раз подошел к барной стойке, услышал разговор двух парней. Один из них был симпатичный блондин с зачесанными назад волосами. Второй – коренастый, темноволосый, с забавным коком. Обоим не было 30, и они были похожи на участников какой-нибудь рокабили-банды в укороченных джинсах и кожанках с рисунками на спине. «Ну и что, что морда изуродована?» — сказал тот, что с коком. «Фигура у ней охуенная. Если нагнуть раком, морды не видно». «Раком, да, но отсосать я бы не дал», — ответил блондин. «Да ладно, все бы тебе отсосать. Я помню, ебал одну шалаву в туалете клуба, вообще сунув башкой в унитаз». Они оба рассмеялись. «Все равно мне нравится в рот кончать», — сказал блондин. «А железная пластина — это, блядь, как дать защеку Терминатору!» Я слушал их и закипал. Стальная пластина не оставила сомнений, что они говорят о Линде. Я понял ее слова, когда она сказала, на что меня обрекает. Я должен был сдержаться, но я не смог. Я готов был приложить их обоих о барную стойку или разбить бутылку об их головы. Я положил руку на плечо блондина и грубо развернул лицом к себе. Теперь они оба видели меня. «Суки, если вы не заткнетесь, я изуродую ваши морды», — сказал я, готовый ударить в любой момент. Тот, что с коком, растерялся, а блондина совсем не смутили мои угрозы. Он придвинул свое лицо почти вплотную ко мне, но тут мы услышали бармена. «Еще одно движение, и никто из вас больше не покажется в клубе». И меня, и блондина это не очень беспокоило, но все же остановило. Мы еще несколько секунд сверлили друг друга глазами. Потом блондин прошептал так, чтобы услышал только я. «Позже». Он хлопнул по плечу своего приятеля, и они направились к одному из столиков. «Я тоже хотел бы увидеть его позже». Их обоих. Я взял свою выпивку и вернулся за столик. Настроение стало на качели. То радость от разговора с Оливией, то злость на парней. Я пытался зафиксировать его в положении с Оливией, но никак не получалось. Когда пришла Линда, она заметила мое странное состояние и то, что я был немного выпивший. «Сет, что с тобой?» — спросила она, присев рядом. Я поискал глазами парней, но, похоже, они уже покинули зал, хотя вечер был в самом разгаре. «Для начала я немного повздорил с парой парней, но это мелочи. Все закончилось, так и не начавшись», — ответил я. «Седрик, ну как же так?» «Такое иногда случается между парнями». Я совсем не собирался рассказывать ей о причине ссоры. Я и про то, что случилось, не хотел поначалу упоминать, но пришлось, чтобы избежать недомолвок. «Линда, я могу за себя постоять. 3 года тренировок айкидо на судне не прошли даром, так что просто забудь. Я сегодня встречался с Оливией. Ты оказалась права насчет ее спутника в тот вечер. Она действительно помогла ему избавиться от увечья». «Как ты... ты хочешь сказать... я не понимаю, как такое возможно?» Линда отреагировала, как и я. Сомнения и недоверие. У меня они тоже остались, но надежда уже пересилила их. Я почти верил, что она сделает то, что сказала. Оливия не пыталась убедить меня, подсунув под нос доказательства своего успеха. Это уже говорило о многом. Также она не нуждалась в красочном портфолио и не упоминала имена людей, которым помогла. «Думаю, завтра, после вашего выступления, мы многое проясним», — сказал я. «У меня нет причин не доверять ей, хотя и поверить в это я тоже могу с трудом. Патрик наверняка рассказывал тебе про Бориса». «Да, я слышал о нем. Я еще подумала, вот бы мне так, но потом он пропал. Ты не думаешь, что это как-то связано?» «Не знаю. Когда я пытался связаться с Борисом через его родителей, все, что мне удалось узнать, что он цел и здоров. Мне показалось, они сами многого не знают, но что-то случилось с девушкой, и это заставило его снова укрыться от всех. Я надеюсь, что все-таки смогу встретиться с ним, пусть и не так скоро». «Для такого нужны серьезные причины», — сказала Линда. «И теперь я боюсь встречи с Оливией. Я смирилась со своей внешностью, но теперь, когда появилась надежда, мне страшно, что она может оказаться ложной. Это будет больно». В этот вечер нам было неуютно в клубе, поэтому мы не стали задерживаться и поехали к Линде домой. Все, что нам хотелось, это улечься в обнимку на мягком диване и посмотреть какой-нибудь глупый, но милый фильм. Я оставил машину на привычном месте возле входа в арку. Мы сделали несколько шагов, когда я услышал, как хлопнули дверцы автомобиля. Я обернулся. Это были они. Блондин и его приятель. Блондин покручивал в руке бейсбольную биту, а на пальцах второго я разглядел кастет. Линда, до боли вцепившись мне в плечо, с ужасом смотрела на них. «Пожалуйста, стой здесь и не двигайся. Просто замри», — сказал я. Я понимал, что Линда не оставит меня одного и даже не пытался просить ее бежать. Мне было важно, чтобы она хотя бы не стала встревать в драку. Я пошел навстречу парням. Какие нервные лица, быть в беде. Мы сблизились возле моей машины. Они оба улыбались. Блондин зловещий, а его приятель глупо. Я взял чуть правее, ближе к своему авто, чтобы никто из них не оказался за моей спиной. Они не собирались. Им казалось, что они легко отделают меня, и их не смутило, что со мной Линда. Та самая девушка, из-за которой все случилось. По блондину было видно, что это далеко не первая его драка на улицах. Он не стал замахиваться битой, тратя на замах драгоценное время. Он уверенно сделал выпад вперед, чтобы ткнуть меня концом биты в грудь. Я увернулся в сторону и заметил удивление в его глазах, когда бита попала в пустоту, увлекая его за собой. Положив ладонь ему на затылок, я добавил ускорение, и он с громким стуком ударился головой о мою машину. Блондин обмяк и сполз на асфальт. Его приятель замер с наполненными недоумением и испугом глазами. Я приблизился к нему, а он даже не попытался хоть что-то сделать. «Кастет!» — сказал я. «Дай сюда!» Он послушно снял с пальцев кастет и протянул мне. Я видел, как по его вискам стекают капельки пота. Я не стал бить его. Я давно понял, кто тут главный, и для парня с коком было достаточно того, что он увидел. «А теперь беги. Очень быстро беги. Беги!» И он побежал. Очень быстро. Я вернулся к блондину. Тот уже сидел на заднице, мотая головой, и был близок, чтобы прийти в себя. Я надел кастет и, взяв его за волосы, ударил по лицу. Потом еще раз. Когда я замахнулся в третий, услышал крик Линды. «Зачем?» Я остановил руку, до боли сжимая кастет. Блондин отключился. Когда я отпустил волосы, его голова безвольно повисла, роняя капли крови из разбитой щеки на асфальт и его голубые джинсы. Не знаю, слышал ли я на самом деле треск ломающейся кости или мне только показалось, но я сделал то, что обещал ему в баре. Его лицо уже не будет таким красивым, как прежде. Достав носовой платок, я аккуратно поднял биту и вместе с кастетом убрал в багажник. Я вернулся к Линде. Она стояла там, где я ее оставил, и дрожала. Я обнял ее. «Все», — сказал я, — «все позади, не бойся». Она заглянула мне в глаза, словно первый раз увидела меня. «Ты мог не уродовать его лицо», — сказала она. Линда не знала, почему я это сделал, и я не собирался объяснять. Она не должна была знать. Я всего лишь спросил. «Как ты думаешь, что было бы со мной, если бы у них получилось?» Испуг снова пробежал по ее лицу. «Что нам теперь делать?» — спросила она. Этого я не знал. За меня все решил далекий звук полицейских сирен. Похоже, кто-то из жильцов позвонил им. Мы переглянулись и без слов бросились к моей машине. Я оттолкнул все еще бесчувственного блондина и запрыгнул в салон. У нас было совсем немного времени, но оно было. Мы успели убраться оттуда до приезда полиции. Я не знал, видели ли жильцы номер моего авто, и решил не рисковать. Мы оставили машину на парковке торгового центра, который все еще был открыт, и зашли в него. За время поездки Линду словно подменили. От ее испуга не осталось следа. Напротив, она выглядела возбужденной, и ее неприкрытый глаз сиял словно алмаз. Я достал телефон и позвонил Патрику. «Привет, друг, у меня небольшая проблема возникла. Нужна твоя помощь». «Сет, я знаю». Минуту назад мне звонил Мэнсон и спрашивал, где тебя найти. «Твою мать, как они так быстро?» — спросил я. Соседи снизу опознали Линду. Зеленые волосы — довольно заметная примета. Мэнсон, конечно, понял, что это был ты. Говорит, ты сильно повредил лицо тому парню, он сейчас в больнице. Ко мне тебе нельзя, уверен, они следят за домом. Я тоже не смогу приехать. Мне нужно время, чтобы попытаться все уладить. Спасибо тебе, но знай, я не пойду на сделки с этой белобрысой тварью. Они напали на меня, когда Линда была рядом, она могла пострадать. Моя машина на парковке возле торгового центра, про который ты мне говорил. В багажнике бита и кастет. Хорошо, ответил Патрик. Избавьтесь от телефонов. Из-за убийств полиция на взводе, но я постараюсь договориться с Мэнсоном. Тебе есть куда пойти? «Я что-нибудь придумаю, не волнуйся. Завтра позвоню». «Сет, я не знаю, где мы можем заночевать. У меня никогда не было таких приключений. Это потрясающее ощущение. Мы с тобой в бегах. Мы как Микки и Мэлори Нокс», — схватив меня за руку, сказала Линда. «Хм-хм, не думал, что ты смотрел этот фильм», — сказал я. «Не просто смотрела», — ответила Линда. «Прирожденный убийца — один из моих любимых». Я улыбнулся. Ее радость и то, что она была рядом, делали все остальное несущественным. «Мы заночуем в месте, где репетируем. Там есть все, что нам нужно. Ну, почти все. Я хочу бутылку вишневого ликера, и мне нужна краска для волос. И еще фонарь. Вот», — сказала Линда. «Идем, Мэлори», — ответил я. «Нам надо поторопиться, магазины скоро закрываются». Первым делом я купил одноразовый телефон с предоплатой и скопировал в него номера Патрика и Меган. Мы выключили свои смартфоны и бросили их в ближайшую урну. Купив все остальное, мы вышли из центра. «Отсюда далеко до клуба?» — спросил я. «Точно не знаю, наверное, не очень», — ответила Линда. «Вот черт, нам придется идти пешком, а я даже не знаю дороги». «Я могу показать. Мы бывало заезжали сюда после репетиции. Просто на машине это было очень быстро, а как пешком не знаю. Но я буду только рада прогуляться с тобой. Идем». Взявшись за руки, мы пошли по улице, посматривая на дорогу на случай, если появится патрульная машина. Поравнявшись с одной из подворотен, Линда затащила меня в нее. Прижав к стене, она впилась в меня губами. Немного насытившись, она прошептала: «Я готова отдаться тебе прямо здесь». Как незаманчиво это звучало, я все-таки предложил потерпеть до клуба. «Тогда идем быстрее», — сказала Линда. Мы прошли почти целый квартал, когда я увидел знакомый поворот к заводу, где находился клуб. Через 10 минут мы были на месте. Линда провела меня за здание клуба, и мы уткнулись в забор. Она приоткрыла створку ворот. «Мы с девочками проезжаем до самого цеха, поэтому ворота не закрываются». По ту сторону ворот не было освещения, и мне пришлось включить фонарь. Нужный нам цех находился в отдалении от остальных строений. Он выглядел заброшенным и неприметным. Высокий, из красного кирпича, с большими окнами, заполненными стеклянными блоками, части из которых были разбитыми, совсем не располагал к романтике. Но Линда, похоже, привыкла к этому месту, и оно ей нравилось. Оказавшись внутри, я словно попал в декорации фильма ужасов. Грязь, цементный пол в середине был выслан резиновыми ковриками, которые вели к дальней стене. По одну сторону сгрудились различные давно нерабочие станки, а с другой стороны валялся разный заводской хлам. Сломанные лебедки, железные болванки и цепи, ржавый непригодный инструмент, промасленная ветошь и прочее. По центру с потолка свисали блоки с крюками от тельферов. Пройдя до конца, Линда магнитным ключом открыла дверь и зажгла свет. «Добро пожаловать в наше логово», — сказала она. «Это помещение бывшего склада. Здесь есть туалет и душевая, так что можно жить». Я осмотрелся. Контраст с тем, что осталось за стеной, был очень велик. Часть помещения была заставлена музыкальными инструментами и аппаратурой, а другая часть представляла зону отдыха. Диван с двумя креслами возле круглого стола, холодильник, тумбочка с микроволновкой и электрочайником, полка с посудой, платяной шкаф. Здесь действительно было все самое необходимое. Подождав, пока я осмотрюсь, Линда включила два светильника, которые вращались, меняя цвета, и погасила верхний свет. Теперь помещение стало разноцветным, чередуя розовый, голубой и зеленый, которые причудливо пересекались от того, что светильников было два. «Как тебе?» — спросила Линда. «Обалденное место!» — ответил я. «А это?» Я обернулся, чтобы увидеть Линду. Она стояла возле кресла, и из одежды на ней остались только чулки и сапожки. Волосы она собрала сзади в хвостик. Я смотрел на нее с восхищением, и нагота ее лица была для меня даже более ценной, чем тело. Но что она могла обнажить его передо мной, было высшим жестом любви и доверия. «Раздевайся скорее», — сказала она. Я снял одежду и подошел к ней. Линда толкнула меня в кресло и уселась сверху. Она двигалась быстро, с самого начала прерывисто дыша. Я обхватил руками ее попку и придвинул лицо, высунул язык, пытаясь ловить ее скачущий передо мной сосок. «Ох, как меня вся эта хрень заводит!» Ей приходилось делать паузу между каждым словом, а потом паузы стали заполняться быстрыми стонами. Я почувствовал, как напряглось все ее тело, и она вдавилась в меня, кончая. Мне пришлось слегка приподнять ее, чтобы самому сделать несколько движений и кончить вслед за ней. Отчего она совсем поплыла и свалилась на меня, судорожно сжавшись. Я нежно гладил ее спину и поясницу, пытаясь помочь расслабиться. А потом мы, голые, пили вишневый ликер, который я тоже полюбил с нашей первой ночи, и шутили о чем-то глупом, потому что нам внезапно стало очень весело. Когда мы покончили с первой бутылкой, я спросил: «Сыграешь чего-нибудь для меня?» «Конечно», — ответила Линда и направилась к синтезатору. Я пошел следом и уселся за ударную установку, чтобы быть рядом с ней. Линда задумалась, с чего бы начать. Потом провела руками по клавишам и переключила в режим фортепиано. Она начала играть, и получалось у нее легко и в то же время самозабвенно, словно она жила в каждой ноте. Она не играла что-то одно, мелодии плавно и незаметно сменяли друг друга. Некоторые я узнавал, некоторые нет, и мне безумно нравилось то, что я слышал. И вид ее обнаженного тела, которое меняло свой цвет в лучах светильников. Словно какая-то магия окружила меня, заставив забыть все на свете. Когда Линда закончила, я все еще оставался там, куда унесли меня она и ее музыка. Ее поцелуй вернул меня обратно. Мы вернулись к столу, и Линда снова толкнула меня в кресло. Она опустилась на корточки и обхватила мой член ртом. Мне невольно вспомнились слова блондина, и я пожалел, что не врезал ему еще несколько раз. Через минуту я забыл о нем, блаженно растекаясь в кресле. Я не позволил сделать ей минет до конца и положил спиной на столик. В этот раз она не упоминала Микки и Мэлори и только негромко постановала, сцепив ноги у меня на пояснице. Ближе к концу она поднялась и обхватила меня руками. Ее тело сжалось, напряглось, и она громко вскрикнула. Потом она опять откинулась на стол, и все повторилось. Кончив, я опустился на колени и стал целовать ее бедра. Линда, ослабевшей рукой, играла с моими волосами. «Сет, я схожу с ума от секса», — сказала она. «Я словно прожила девственницей до 27 лет, и теперь не могу насытиться. Когда ты появился в моей жизни, все изменилось. Я так люблю тебя, что мне не хватает слов, чтобы это выразить». Я поднялся на ноги и притянул ее к себе. Мы снова стали целоваться и ласкать друг друга, а потом, не разжимая объятий, плюхнулись на диван. «Я хочу сходить перекрасить волосы, а потом трахнуться с тобой уже жгучей брюнеткой», — хитро сказала Линда. Я рассмеялся. Я уже успел полюбить ее зеленые волосы, и мне казалось диким увидеть ее с другим цветом волос, но я не стал протестовать. Когда она ушла в душевую, я пошарил в шкафах и холодильнике. Я нашел полбутылки бренди и 2 банки пива. Сегодня мне хотелось напиться. Линде тоже. Я открыл пиво и стал ждать жгучую брюнетку. Уснули мы только к утру на диване, укрывшись пледом и тесно прижавшись друг к другу. Я проснулся раньше и пошел в туалет и душевую. Когда вернулся, Линда все еще спала. Она лежала на животе, уткнувшись лицом в подушку и обхватив ее руками. Плед едва прикрывал ее тело, от того, что я увидел, у меня быстро... Утренний секс уже успел войти у нас в привычку, поэтому я без колебаний пристроился у нее между ног. Внутри у нее было очень туго, и я еле-еле попадал внутрь. Потихоньку, с каждым разом пытаясь войти чуть глубже, я двигался в ней. Линда проснулась и подалась мне навстречу. С ее пробуждением все стало легче. Она потекла, и я полностью оказался внутри. «Да... да, весь!» — попросила Линда, немного приподнявшись, чтобы было удобнее. Каждый раз, когда я ударялся о ее попку, по мне словно пробегала волна, обрываясь уже возле шеи и с каждой волной заставляя терять дыхание. Я обхватил ее там, где бедра сходились с животом, и через пару движений кончил, крепко прижавшись к ней. Линда поцеловала меня и тоже побежала в туалет и душевую. Когда она вернулась, я успел разогреть пиццу в микроволновке и заварить 2 больших чашки кофе. Линда порылась в одном из шкафов и, найдя трусики с футболкой, надела их. Прежде чем усесться за стол, она снова поцеловала меня. «Отличная ночь. Мне очень не хватало чего-то подобного», — сказала она. «А мне жаль, что я впутал тебя во все это. Теперь нам надо подумать, как тебе попасть на выступление. Надеюсь, Патрик что-то успеет до вечера». «Знаешь, а мне уже все равно, что будет дальше. Я рядом с тобой, и я счастлива. За несколько дней ты дал мне столько, сколько я не смогла получить за всю свою жизнь до встречи с тобой». Линда встала с кресла и пересела ко мне на колени. «И дело совсем не в сексе», — продолжила она. «Я не верила, что кто-то сможет полюбить меня, и уж тем более так сильно, как ты, и что это будет взаимно». «Ну, тогда можем больше не трахаться и перейти на возвышенные чувства». «Дурак. Звони Патрику, уже полдень». Я взял со стола телефон и, включив его, набрал номер Патрика. Он мгновенно ответил, как будто ждал звонка. Когда Линда была рядом, я всегда включал громкую связь. Включил и на этот раз. «Привет, Патрик!» «Сэп, наконец-то! Все утро жду твоего звонка». «Что случилось?» — спросил я. «Надеюсь, блондин не сдох в больнице? Он выглядел крепким». «Сэп, иди к черту!» — почти крикнул он. «Оливию убили этой ночью». Я едва не выронил телефон из руки. В этот момент я почувствовал себя мухой на ветровом стекле автомобиля. Разбитой и расплющенной, но все еще живой и абсолютно беспомощной. Я не мог сейчас говорить. Я ничего не мог. Линда взяла телефон из моих рук. «Патрик, мы позже перезвоним», — сказала она и отключилась. Все рухнуло, еще не начавшись. Единственный человек, который мог помочь Линде, мертв. Оливия стояла у меня перед глазами в своем викторианском платье, таинственная и ослепительная. Женщина, дарившая людям новую жизнь, а сейчас кто-то забрал ее собственную и единственную. «Сет, мне очень жаль Оливию, хотя мы едва знакомы. Я знаю, что ты хотел сделать для меня. Поверь, мы справимся. Пока мы вместе, мы совсем справимся». Мне стало стыдно, что она утешает меня, а не наоборот. Я смог взять себя в руки. «Спасибо тебе, милая», — сказал я и снова взял телефон. «Патрик, это я. Кто это сделал?» «Пока не ясно. Оливию повесили в собственном доме. Домработница нашла ее утром». Мне показалось, что Патрик что-то недоговаривает. Возможно, мешало присутствие Линды. «Говори все», — попросил я. «Перед смертью ее сильно избили. Я знаю, ты встречался с ней вчера. Ты можешь знать хоть что-то об этом?» «Я, твою мать, знаю только одно. Она творила чудеса, и она могла помочь Линде. Теперь она мертва, и моя надежда тоже. Я готов лично удавить того, кто это сделал», — ответил я. «Она действительно могла?» «Да, и это скоро станет известно. Патрик, сейчас я хочу убраться из Олбрука. Думаю, ты понял, куда. Мне нужна машина и кое-какие наличные. Я не хочу пользоваться банковской картой». «Сет, ты не сможешь покинуть город. Из-за убийств на всех дорогах посты. Проверяют каждую машину, что выезжает из города». Я беззвучно выругался и покрепче прижал Линду, все еще сидящую на моих коленях. Я чувствовал себя виноватым перед ней и не мог решить возникшие проблемы. «Где ты сейчас?» — спросил Патрик. «У тебя на заводе, где девочки репетируют», — ответил я. «Линда, ты молодец», — сказал Патрик. «Отличное убежище. Ждите меня там, буду часа через два». «Хорошо», — ответил я и отключился. «Кому могло понадобиться убивать ее и так жестоко?» — спросила Линда. «Если бы я знал, она была... За то, что она делала, я бы назвал ее святой. Исцелять людей — это великий дар. Я все еще вижу, как она идет к моему столику, и не могу поверить, что ее нет. Как же мне хочется оказаться в Серебряных холмах, подальше от всего этого». Я был с ней совершенно согласен. Она встала и снова начала рыться в шкафу. Отыскав темно-зеленые джинсы и кроссовки, она оделась. Потом достала короткую кожанку и бросила ее на одно из кресел. Я тоже оделся и открыл последнюю банку с пивом. «С тобой поделиться?» – спросил я. «Нет, не люблю пиво», – она мотнула головой. «Не могу привыкнуть к новому цвету твоих волос», – сказал я, глядя на ее покачивающуюся челку. «Но тебе очень идет этот цвет». «Такой у меня был до того, как я стала играть в группе», — сказала Линда. «Рада, что тебе нравится, и для тебя я готова покраситься в любой». Патрик приехал раньше, чем сказал. Он позвонил, когда уже был возле цеха. Мы с Линдой вышли на улицу. Машин оказалось две, и в одной из них я увидел Мэнсона и Вильму. Я удивленно посмотрел на Патрика, идущего ко мне. «Сет, все в порядке», — сказал он. «Реджи поможет проехать через пост». Мэнсон с Вильмой вылезли из машины и подошли к нам. «Знай», — вместо приветствия сказал Мэнсон, — «тебе это просто так с рук не сойдет». «Все равно спасибо», — ответил я. «Не меня благодари, ее», — он кивнул в сторону Вильмы. «Спасибо, Вильма». «Не стоит», — ответила она, — «у нас с Реджи разные представления о морали и законности». Мэнсон приблизился к Линде. «Прости, что прошу об этом. Ты могла бы...» Мы оба поняли, чего он хотел, и я не стал вмешиваться. Это было между ними, и решение могла принять только Линда. Она откинула волосы с лица. Я увидел, как напрягся Мэнсон и крепко сжал зубы. «Спасибо», — сказал он, — «и еще раз прости». Мы расселись по машинам. «Тебе идет этот цвет», — сказала Катарина. Она сидела в задней части салона, освободив мне место спереди. Первым выехал Мэнсон, а мы пристроились за ним. «Патрик, есть какие-нибудь новости насчет убийства Оливии?» — спросил я. «Нет, меня не посвящают в ход расследования. Все очень дико. Я рад, что вы уезжаете. Через пару дней мы присоединимся к вам. Ты не против пожить в доме, на веранде которого я убил Хэтфилда?» Катарина с Линдой, болтавшей на заднем сидении, умолкли. «Патрик, ты правда хочешь поселить их там?» – спросила Катарина. «А почему нет? Думаешь, там есть призраки?» «Конечно нет, но мне было не по себе, когда я там оказалась. Меня очень заинтересовало это жилище, но я хотел убедиться, что Линда тоже захочет жить там». Я обернулся, чтобы спросить, и снова увидел знакомые мне возбуждение и сияющий глаз. Ха-ха. Я улыбнулся. «Патрик, конечно, мы согласны», — сказал я. «Отлично. Дом не заперт, ключи найдешь в прихожей, и придется заняться уборкой. Дом давно без присмотра. Возьми в бардачке пакет с деньгами. Возможно, вам придется кое-что купить. Новые смартфоны, к примеру. Там хватит, если вы не фанаты последних айфонов». Я рассмеялся. Было здорово иметь такого друга. Я ценил это. Мы достигли границы города, где стояла патрульная машина, и притормозили. Мэнсон переговорил с двумя вооруженными автоматами полицейскими, и мы поехали дальше. Через пару километров мы снова остановились. «Все», — сказал Патрик. «Дальше сами. Скоро увидимся, и удачи вам». «Спасибо тебе, друг», — ответил я. Катарина поцеловала Линду на прощание, и они пересели в машину Мэнсона, а Линда перебралась вперед. Я посмотрел на навигатор, в котором уже был отмечен путь. Нас ждала долгая дорога. В Серебряных холмах мы окажемся только ночью, но это уже было неважно. Олбрук остался позади.